Блудный сын. Для отманов лето — время страды. С мая они проехали от Небраски до Арканзаса, потом были Оклахома, Мичиган, Луизиана, Западная Вирджиния, Канзас и снова назад. После ночного пения в Спартанбурге, Южная Калифорния, они смогли, наконец, сделать дневную передышку. Феррис остановился на ферме с Бервином и Верноном, а Бетти Рэй приютила семья из 7 человек. Минни ночевала у Пайков, местных исполнителей госпела. Наутро, сидя на заднем дворе, она общалась с миссис Опл Пайк, чей муж ушел на работу. Он приходился родственникам, тем Пайкам, что производили ментоловый бальзам, и ведал всеми продажами в Каролине. Женщины пили чай со льдом и обсуждали проблемы и тонкости жизни в качестве жен певцов госпела. «Не так легко постоянно быть у всех на виду», — сказала Минни. Точно, согласилась миссис Пайк. Знаете, Феррис ведь не всегда был таким строгим христианином, как сейчас. Мало кто знает, что в течение многих лет он и в запои впадал, и погуливал, принимал спасение души и снова соскальзывал на дно. Серьезно? Да, но, слава Господу, не далее, как 6 недель назад, считая с нынешнего вторника, он, наконец, спасся окончательно и стал другим человеком. Деревенская женщина из Миссури, исцеляющая силой веры, избавила его от артрита и спасла его душу за один сеанс. «Серьезно», — повторила миссис Пайк, прихлопнув комара на руке. Минни кивнула. «Да. Он давно пытался преодолеть кризис веры. 3 месяца учился заочно, чтобы получить сертификат священника Церкви Христа. И вот однажды просидел всю ночь в машине с Библией, а утром заходит, и на нем лица нет. Я ему: Феррис, что стряслось? А он: присядь, Минни, я тебе что скажу. И говорит: милая, хочу, чтобы ты знала, я сражался и молился об этом 1000 часов, но ничего не помогало. Жал мне руку и продолжал: у нас серьезная проблема. Мне, возможно, придется бросить пасторство. Я, как услышала, аж задрожала вся, потому что до сих пор это была вся его жизнь. И говорю: Фрэнсис, в чем дело? Это из-за другой женщины? А он: нет, милая, из-за блудного сына. И я изо всех сил старался с этим смириться, но не смог. То есть он потерял веру из-за притчи. Он сказал: если человек уходит из дома, пьет, гуляет, тратит все деньги и живет в грехе, а по возвращении отец обнимает его и говорит: добро пожаловать домой, и ведет себя так, как будто ничего не случилось, то как себя должны чувствовать другие сыновья, те, что остались дома, трудились, экономили и жили по-христиански? Ведь они подумают, что их многолетнее старание ничего не значит для отца. Они и сами могли уйти и развлекаться на полную катушку. Не понимаешь, Минни? Зачем человеку стараться быть хорошим, если для отца это ничего не значит? Зачем быть хорошим, если можно, как блудный сын, делать что заблагорассудится, и тебе это сойдет с рук? Что я могла ответить? Я сказала: Феррис, я тебя поняла. Ты не можешь хорошо петь и молиться, если не видишь в этом смысла. Но петь все равно пришлось, потому что на нас рассчитывали, и я просто все время молилась. Прошло несколько месяцев, и однажды мы пели на большом религиозном бдении в палаточном лагере в Пелхэме, Алабама. Я никогда не забуду тот вечер. На небе ни звездочки, тьма египетская. Феррис пошел погулять и скоро набрел на палатку той женщины, орфистки. Надо сказать, он видел лучших священников и евангелистов, и они на него не действовали. А тут прошло каких-то 20 минут... Она сошла со сцены, схватила его, обняла и что-то сказала. И нате вам, он с тех пор спасен. «Благодарение Господу», — сказала миссис Пайк. «Господь и орфистка. Не знаю, что уж она ему сказала, но, наверное, что-то очень хорошее. Потому что больше У него колено ни разу не болело. Неудивительно, что у нее столько почитателей. Говорят, в Атланте люди приезжали в машине скорой помощи, а уезжали на трамвае. Сходишь на такую исцеляющую проповедь и прощай болячки. Мы на такую ходили в Детройте. Так там люди исцелялись направо и налево. От боли в спине, от слепоты, бурсита, зоба, проблем с печенью, стригущего лишая, от всего. Одна женщина пришла с погнутым указательным пальцем. Так он к концу проповеди был прямым, как палка. Правда? Да, милая. Она обернулась и указала им прямо на меня. Минни смотрела в сад. Надеюсь, Феррис какое-то время побудет спасенным. Хотя бы пока мальчики не вырастут. Они в таком возрасте, когда уже начинают куролесить, и за ними надо смотреть в оба. Да и с их дяди Флойда день и ночь глаз не спускать. Понимаете, как я устаю?